Звезды будущего. 15 марта в отеле «Амбассадор» в Лос-Анджелесе состоялось мероприятие, которому суждено было войти в постоянную программу Голливудского года более чем на десятилетие. Западная ассоциация рекламодателей кинематографа, The Western Association of Motion Picture Advertisers, WAMPAS, устроила грандиозную вечеринку. Принимал гостей режиссер Фред Нибло, человек, стоявший за шумным успехом Рудольфа Валентина «В крови и песке». Также Фреду Нибло еще предстояло снять немую версию «Бен-Гура» тремя годами позже. Веселое сборище посетили все голливудские знаменитости и таланты, и на этом мероприятии был объявлен первый список молодых звезд WAMPAS. В него входили юные актрисы, которым ассоциация прочила большое будущее. Сегодня разве что поклонники немого кино узнают одно-два имени из этого списка. Вероятно, наиболее известна Бесси Лав, которая снималась в небольших ролях даже 60 лет спустя. Также известна Колин Мур, которая в те годы слыла любимым флэппером Америки. Флэппер — прозвище эмансипированных молодых девушек, олицетворявших поколение ревущих 20-х. В списке молодых звезд WAMPAS — выпускали вплоть до 1934 года. Большинство актрис, в них упоминавшихся, ныне забыты, но все же несколько действительно стали большими звездами. Фэй Рэй, который в 1933 году прославил «Кинг-Конг», и Джоан Кроуфорд, обе числились в списке молодых звезд 1926 года. Джинджер Роджерс попала в список 1932 года. Два года спустя она создала тандем с Фредом Астером. В Рио по воздуху. На протяжении 1922 года люди ставили и били самые разные авиационные рекорды. Два военно-морских летчика из Португалии, Гагу Коутиньо и Сакадура Кабрал, впервые в истории пересекли на самолетах Южную Атлантику. С марта по июнь 1922 года они преодолели 5000 миль, в несколько этапов перелетев из Лиссабона в Рио-де-Жанейро. 30 марта они поднялись в воздух на биплане «Ферри». Летчики питали надежду заполучить денежный приз, который португальское правительство сулило любому, кто впервые совершит полет между Лиссабоном и Рио. И хотя полет стал вехой в истории авиации, не обошлось без серьезных промахов. Приземление в Лас-Пальмасе на Канарских островах прошло безукоризненно, однако авиаторы вынуждены были на несколько дней отложить перелет в Кабо-Верде из-за плохой погоды. Там погода снова разрушила планы, и лишь 17 апреля они снова смогли взлететь. Денежный приз уже ускользнул от них. По условиям конкурса полет должен был занять не больше недели, но летчики все равно были твердо намерены добраться до Рио. Следующей остановкой должен был стать крохотный архипелаг Сан-Педро и Сан-Паулу, расположенный приблизительно в 960 километрах от северного побережья Бразилии. Рискованное предприятие. Маленькие острова посреди океанского простора, что иголка в стоге сена. Кабрал позже вспоминал. «Мы, должно быть, находились примерно в 1000 километров от архипелага, а горючего оставалось всего на 8,5 часов. Разумно было бы повернуть назад, но что бы о нас тогда подумали?» И вместо того, чтобы повернуть назад, они продолжали полет. И, наконец, обнаружили архипелаг. Но море было бурное, снижаться было трудно. В биплане произошла поломка, и он начал тонуть. Летчиков подобрало спасательное судно. Оно же после доставило их на Фернандо де Норонья, группу островов неподалеку от побережья. Там они ждали, когда из Португалии пришлют самолет на замену. Наконец, 6 мая самолет прибыл, и вскоре авиаторы предприняли последний этап путешествия. Вот тогда все пошло на смарку. Начался чудовищный шторм, отказали двигатели, и летчики вынуждены были сесть на воду. Едва самолет приводнился, его немедленно окружили акулы. Воспоминания Коутиньо об этом инциденте весьма лаконичны. Когда акулы догадались, что самолет несъедобен, они уплыли прочь. 9 часов летчиков носили морские течения, пока их не подобрало английское судно. На нем они вернулись обратно на Фернандо де Норонья. Но неудача не поколебала их решимости. Коутиньо и Кабрал ждали третьего самолета. И после того, как он прибыл 5 июня, снова отправились в путь. Через 12 дней, совершив множество взлетов и посадок на бразильском побережье, они наконец-то достигли Рио. 79 дней продолжалось их путешествие, но в воздухе летчики провели всего 60 часов.